Эпилог. Сидя на берегу песчаного озера, Ли любовалась расцветающими в воде лилиями, наслаждаясь жаркими лучами Сайнара. Минул год с тех пор, как Абадон попытался покорить Эльмиер и был изгнан. Заболевшие люди и оборотни, едва демон сгинул, открыли стремительно светлеющие глаза, начисто забыв все, что с ними произошло. Нечисть растаяла, растекшись лужицами черной слизи, которая тут же рассыпалась пеплом. Но, к сожалению, за ней последовали и те, кто пережил влияние тьмы, потеряв свою душу. Жизнь вернулась в привычное русло, и в поселениях вновь зазвучали смех и звонкие голоса детей. Старейшие вернулись в цитадель, начав заниматься с новыми ученицами и продолжая обучение старых. Вильен так до конца и не оправился. Борьба за душу подорвала его силы, и теперь друзья старались оградить его от любых волнений, не обращая внимания на шутливое возмущение своего друга. Лиеса с грустью подумала, что Таете не суждено было увидеть то, как расцвел Эльмиер, избавившись от гнетущего дыхания тьмы. «Мама! Мама!» Звонкий голос Миколки ворвался в ее мысли, прогоняя мимолетную тоску. «Смотри, что мне папа поймал!» Радостно улыбнувшись сыну, Ли взъерошила золотистые кудряшки. «Показывай, что там у тебя такое, родной!» Карие глазенки сияли безоблачным счастьем. Протянув Ли сложенные коробочкой ладошки, малыш чуть-чуть их приоткрыл, и оттуда на свободу отчаянно рванулась красавица-бабочка. Распахнув разноцветные крылышки, она вспорхнула к небесам и растворилась вдали, спрятавшись среди ярких бутонов цветущего луга. Заливисто рассмеявшись, Миколка помчался за ней, подпрыгивая и смешно размахивая руками. Корни, слышно ступая, подошел и устроился рядом с девушкой. С радостью откинувшись на грудь любимого, Ли улыбнулась, глядя на сынишку. «Разве можно быть еще счастливее?» «Можно», — целуя нежную шею, прошептал Кор. «Вот увидишь». С тихим вздохом удовольствия Лиеса растворилась в его ласках, тая от наслаждения. Но в следующее мгновение острая судорога боли пронзила ее тело, вызвав невольный стон. «Кор, пора!» Крепко сжимая ладонь оборотня, она улыбалась, прислушиваясь к себе. «Лин!» — окликнула Ли, спавшего неподалеку Каери. «Перенеси нас в цитадель!» «Началось?» — дракон тут же распахнул глаза. «Да, мой хороший!» Оборотень позвал сына и осторожно поднял девушку на руки. Через минуту они устроились на спине дракона. Ласковые руки Кора бережно обнимали сильно округлившийся животик жены, а за спиной, крепко вцепившись в отца, сидел Миколка. До цитадели Лин домчал за рекордно короткий срок, переживая за свою Найрани и успев переполошить всех драконов-старейших. Поэтому едва они опустились на широкие плиты двора, к ним со всех ног бросились Алариан и Тиерин. Сняв малыша, они помогли спуститься Лиесе и, бережно поддерживая ее под руку, повели в здание, где уже вовсю шли приготовления к долгожданному событию. Подхватив сына на руки, Кор поспешил следом. В светлых просторных покоях, куда переселили их семейство по возвращению из Тенаэна, Ли переоделась в легкую рубашку и прилегла на широкую постель. Новая судорога сильнее всех предыдущих скрутила девушку. Радуясь, что непоседливый Миколка умчался к ученицам, с которыми обожал проводить свободное время, Лиеса вытерла невольную слезу, крепче сжав ладонь Кора. Он осторожно промокнул полотенцем влажный от пота лоб любимой, с нетерпением поглядывая на дверь. Наконец в комнату вошел Тиерин, поторапливая несущих все необходимое на Иране. «А где Алариан?» — сдерживая очередной стон, спросила Ли. «Он уже идет, не волнуйся». Тей помог девушке перевернуться на спину. «Кор, тебе лучше уйти». «Я хочу остаться». Покачав головой, Тиерин не согласился. «Поверь, тебе лучше побыть с сыном. Поцеловав Лиесу, Кор неохотно вышел из комнаты и направился вниз, туда, откуда слышался звонкий голосок Миколки. Время тянулось невыносимо долго. Уложив сынишку в пустующих покоях Кариссы, Кор мерил шагами гостиную, не находя себе места от беспокойства. Сайнар давно уже уступил небеса сестрам, а долгожданный малыш все еще не торопился на свет. Когда терпение оборотня окончательно испарилось, и он уже был готов ворваться в собственную спальню, невзирая на запрет целителя, дверь распахнулась, и на пороге появился сияющий Тейрин. «Иди, принимай потомство». Стремительными шагами Кор пересек коридор и, глубоко вдохнув, вошел в спальню. Ли сидела на постели, опираясь на подушки, и счастливо улыбалась, держа на руках крошечный сверток. При виде любимого ее глаза засияли. «Смотри, какая она красавица!» «Девочка!» Сердце Кора растаяло и забилось, как бешеное, от затопившего его счастья. Он бросился к постели, не обращая внимания на стоявшего у высокого стола Лориана. «А сына ты не хочешь поприветствовать?» — остановил его ласковый голос старейшего. Изумленный, Кор повернулся к Аллу. «Сына?» Только сейчас он увидел второй сверток, который бережно держал целитель. А Лориан осторожно передал ему новорожденного и, подмигнув своей любимице, вышел из покоев. Кор, затаив дыхание, разглядывал безмятежно спавшего малыша. Опустившись рядом с любимой на постель, он нежно поцеловал ее в губы и посмотрел на дочь. Они — совершенство. Сердце оборотня таяло от нежности. «Мама! Папа!» Ах, сонный голосок сына, раздавшийся у дверей, оторвал их от любования детьми. «Сыночек!» — Лиесса протянула руку. «Иди к нам!» Забравшись на кровать, мальчик с интересом уставился на крошечные свертки. «Мамочка, ты же говорила, что у меня будет братик!» Поцеловав сынишку, Лира смеялась. «А теперь у тебя есть и братик, и сестричка!» «Как здорово!» — подпрыгнул Миколка. «Вместе нам будет очень весело!» «Да, мой хороший!» — с нежностью посмотрела на него Лиесса. Кор, как зачарованный, смотрел на умиротворенное личико новорожденного сына. В какое-то мгновение глаза малыша распахнулись, сверкнув чистым, мерцающим серебром. А тем временем, где-то в горах, отражаясь многократным эхом, раздался ликующий крик, и новорожденный Кайери, разломав толстую скорлупу яйца, сделал первый в своей жизни взмах пока еще маленькими бриллиантовыми крылышками. Конец. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2019 году. Читала Комарова Вера.